завоевание власти советами. В 9 часов 45 минут вечера 25 октября 1917 года крейсер «Аврора» возвестил о начале новой эры в истории человечества, эры Великой Октябрьской социалистической революции. В ночь с 25 на 26 октября революционные рабочие, солдаты и матросы штурмом взяли Зимний дворец. На открывшемся в Смольном 25 октября Втором Всероссийском съезде Советов было объявлено о переходе всей власти к Советам, приняты декреты о мире и о земле, сформировано первое советское правительство, Совет народных комиссаров во главе с Лениным. Закончив свою работу, делегаты съезда разъехались на места, чтобы рассказать народу о победе Советов в Петрограде, чтобы способствовать утверждению советской власти по всей стране. Петроград сделал решающий шаг. За ним поднялась вся страна. К февралю 1918 года советская власть успела распространиться по всей России. Ленин характеризовал это как триумфальное шествие. В этот период ЦК партии большевиков и ВЦИК направили на места тысячи стойких борцов за утверждение нового строя. Только Петроград послал до 15 тысяч рабочих энергичных проводников большевистского влияния на массы. Соединенные усилия этих посланцев партии и революционного актива на местах способствовали триумфальному шествию советской власти и по крупнейшим промышленным районам Сибири и Урала. Концентрация пролетариата в этих районах была весьма высокой. Они были по традиции опорными базами партии большевиков. Эта особенность сказалась здесь и на темпе событий после 25 октября 1917 года. В Екатеринбурге, политическом центре Урала, советская власть утвердилась уже на второй день после победы вооруженного восстания в Петрограде. В других уральских городах в течение 26 и 27 октября. Провозглашение советской власти Западно-Сибирским областным третьим съездом Советов в Омске состоялось в первой декаде декабря. По различным причинам, однако, значительно позднее власть Советов реально установилась в Тобольской губернии. В городах этой губернии Тюмень, Тюкалинск, Тобольск, Ишим, Туринск, Ялуторовск, Тара власть в руки Советов перешла в течение января-марта 18 года за исключением Кургана, где она была установлена 20 ноября 1917 года. Только во второй половине ноября до Тобольска доходит более или менее внятная информация. В своем дневнике Николай записывает: «Тошно читать описания в газетах того, что произошло 2 недели тому назад в Петрограде и Москве. Гораздо хуже и позорнее событий смутного времени». 17 ноября. О том, как он представлял себе октябрьские события в Петрограде, Панкратов поведал в воспоминаниях. Он, Николай, нервно спросил меня: «Неужели Киренский не может приостановить такое своеволие?» «По-видимому, не может. Как же так? Александр Федорович поставлен народом. Народ должен подчиниться, не своевольничать. Ведь Киренский — любимец солдат», — желчно сказал бывший царь. Помолчав несколько минут, он сказал: «И зачем же разорять дворец? Почему не заставить толпу? Зачем допускать грабежи и уничтожение богатств?» Последние слова он произнес с дрожью в голосе, лицо его побледнело, в глазах сверкнуло негодование. Сам он, Николай, ни при чем, лично себя считает ни к чему не причастным, происходящее в России разглядывает как бы со стороны, возведя Керенского в любимца солдат, упрекает его в неспособности заставить толпу. Словно не он за 8 месяцев до того пытался с помощью Хабалова и Иванова и столь же безуспешно сделать с толпой то же самое. В последующих записях получилось невероятнейшее известие о том, что какие-то 3 парламентеров нашей 5-й армии ездили к германцам впереди Двинска и подписали предварительные с ними условия перемирия. Подобного кошмара я никак не ожидал. Затем ему становится известно, что переговоры прерваны. Судя по телеграммам, война с Германией возобновлена, так как срок перемирия истек. Но на фронтах у нас, кажется, ничего нет. Армия демобилизована, орудия и припасы брошены на произвол судьбы и наступающего неприятеля. Позор и ужас. 7 февраля 1918 года. В все же договоренность достигнута.